а поработать по слабым целям, например, ТЭТ. В случае его смерти и переворота будут решены множество проблем. Зан ответил всего одну фразу, и она объяснила все. Его охраняет маршал. Теперь тот, кого называли Татеном, понял, ничто не могло охарактеризовать лучше охрану герцога, чем это имя. Он по долгу службы, а чаще всего по долгу отнятия жизни, знал о программе герцогства «Хорошее детство для ребенка». Немногие из них доживали до 20, а маршал – исключение из исключений. Где погибли бы десятки таких, как она, та выживала и выполняла задание, что свидетельствовало о высоком уровне профессионализма и везения. В свои 36 маршал оставалась серьезным противником, против которого стоит выступать, очень сильно подготовившись. «Почему?» – сказала мне мертвое тело парня, которого я видел на руинах больницы. Его остекленевшие глаза смотрели прямо на меня. «Что почему?» – отвечаю ему. «Почему ты убил меня?» – задает и так логичный. А потом мертвец начал показывать свою будущую судьбу. Как он становится гениальным инженером, как встречается с девчонкой, которая в будущем становится его женой и матерью его детей. В общем, проводил на меня массированную психологическую атаку, которая должна к чему-то побудить мою совесть. Во имя лучшего мира. А почему ты решил, что он будет лучше? Вновь спрашивает мертвец. Какое же ты право имеешь судить нас, пришелец? Кто дал тебе такое право? Я сам его взял. Твердо отвечаю. И я готов понести наказание за каждый свой поступок. Моя жизнь по сравнению с моей целью ничто. Я принимаю твою смерть и тысяч таких, как ты, и убью их во имя этой цели. Так что уходи, твои слова пусты так же, как и твои глаза. Так чем ты отличаешься от него? Я не ценю собственную жизнь и сражаюсь во имя семьи, а не себя. Поэтому уходи. Последняя фраза была произнесена с властью. Призрак подчинился и ушел, но напоследок бросил: от судьбы не уйдешь. Твоим близким придется заплатить за твои преступления, особенно той девочке, что спит в соседней каюте, только через мой труп, а меня нелегко убить. Когда призрак сказал про Асаку, я сам стал подобием его, холодной, неживой машиной, которая выбирает наиболее эффективный вариант для массового убийства. Посмотрим. И тут я проснулся от сильной тряски, которая прошла по корвету. Говорит капитан, мы подверглись нападению. Всем занять свои боевые места согласно штатному расписанию. Отряд наемников во главе с радианцем Галром готовились напасть на корвет республики. Фетт им очень хорошо заплатил за этот заказ. Конечно, он подозревал, что сам мандолорец забрал себе гораздо больше, но с этим не смог поделать ничего. Пока репутация его отряда не дотягивала до Джанга, ходят слухи, что он пошел на службу к графу Дуку и стал его личным убийцей, и теперь мог позволить себе выполнять работу не самому, а нанимать таких дураков, как они. «Галром, они вышли из гиперпространства», — сказала женщина-твилечка, которая в их команде выполняла функции пилота, но не только их. В постели мира тоже была ничего, видимо, что-то унаследовала от своей матери, элитной проститутки. «Ей, всем по местам, добыча пришла к нам», крикнул он по интеркому. Вторую же фраза относилась к Мире. «Активируй глушилку». Она выполнила пару операций, и теперь никакой сигнал не выйдет из сферы радиусом пару световых минут. Их 100-метровый корабль мог обеспечить хорошую огневую мощь, а также мощный гипердвигатель позволял быстро сбежать в случае чего. «Давай ракетами, 5 через 1». Отдал он еще один приказ. Как только на сканерах врага появился сигнал атаки, так он резко выпустил противоракеты, которые перехватили ракеты. Следующим шагом была прямая атака на Пельту. Хоть та и обладала хорошим вооружением в 2 турболазерные батареи, в 4 орудия и 6 лазерных пушек, но ничего не могла поделать с маневренным Селаром. Их пилот начал резко маневрировать, стараясь, чтоб вооружение было постоянно наведено на нас. Вот спустя пару минут после начала битвы фрегат начал отстреливаться со всех стволов. «Щит на 50%, крикнула Мира, лихорадочно перекидывая энергию с резервных систем на щит. «Взорвите этот чертов фрегат! Залп всеми ракетами!» Радианец утратил самообладание. Ведь если он провалит это задание, Фетт размажет его по всей системе. А уж если враг выживет, ему не хотелось об этом думать. Ведь каждый наемник знает, нападение на джедая гильдии крайне не рекомендуется. Гильдия в таком случае оставляет все на совесть самого наемника, и в случае вопросов со стороны ордена они наемнику ничему не помогут. Но многие думают, что и сами с усами. что самые умные, так думал иродианец, в случае смерти фрегата тот получит 500 тысяч, невероятные деньги для их наемного отряда. Ракеты пошли. И вот ракеты пошли и на высокой скорости приближались к кораблю республики. Но тут с их стороны заговорила всего одна лазерная пушка, она разнесла все ракеты за какие-то 6 секунд. 15 ракет. Чертовы джедаи. Стукнул по креслу капитан. Успокойся. Мы не можем отойти, они достанут нас из турболазеров. Существует только один шанс на атаку. Не говоря уже о том, что Фет нас потом всех убьет. Тут турболазерный болт попал им во фронтальный щит. Резкое падение мощности щита. 6%. Нам, конец. Тут из гиперпространства вылетел раб и открыл шквальный огонь по фрегату, уничтожив все его вооружение, а также вскрыл обшивку корабля. Пельта камнем начала падать на планету. «Раб на связи», — сказала Мира. Было видно, что ее трясет. Конечно, они много раз подходили близко к смерти, но никогда настолько. «Галрам, ты глупец». На радианца смотрел Т-образный визор. «Впрочем, ты свою миссию выполнил. А теперь приземляйся на планету и зачисть территорию. Я вас прикрою. Эй, мы не нанимались быть подсадными утками», — крикнул командир наемного отряда. «А мне плевать, что ты думал. Выполняй то, зачем я тебя нанял. Если хочешь стать хорошим наемником, всегда выполняй заказ». А заказ звучал так. Убить всех на корабле модели Пельта, регистрационный номер NB2-678. Так, выполняй контракт. И отключился. «Отец, а они нам сильно нужны?» — спросил юный Боба. «На самом деле они должны быть лишь отвлекающим фактором для джедаев и их свиты. Они все равно долго не проживут, если не поумнеют. Но это уже не мои проблемы», — ответил легендарный наемник. Он родился в семье фермеров и рос вместе со своей старшей сестрой Орлой на сельскохозяйственной планете Конкорд Даун сектора Мандалор. Он был еще ребенком, когда началась гражданская война между Джастером Мирилом, командиром истинных мандалорцев, и Тором Веслой, лидером жестокой и безнравственной группировки мандалорцев, Дозора Смерти. Когда бои достигли его родного мира, отец предоставил Джастеру и его людям убежище в своей усадьбе. Но Дозор Смерти сумел найти истинных мандалорцев. Тор Весла захватил его, чтобы заставить людей Мерила покинуть дом. Весла жестоко избил отца прямо на глазах у него и пригрозил убить его, если фермеры не выдадут Джастера. Однако в инцидент вмешалась мать, выстрелившая из бластерной винтовки в одного из людей Тора Веслы. Воспользовавшись неразберихой, отец приказал ему бежать. Укрывшись на ближайшей ферме, он сумел спастись, но его родители погибли, а сестру захватили воины Дозора Смерти. Когда они подожгли усадьбу, он помог Джастеру и его людям скрыться. В благодарность за оказанную помощь они взяли мальчика с собой. Перегруппировавшись, истинные мандалорцы направились в ближайший город, чтобы устроить Тору засаду. Решив, что Джастер и его люди мертвы, Дозор Смерти решил отпраздновать свою победу в городе, но вместо этого попал под перекрестный огонь с улицы окон домов. В суматохе тогда еще мальчишка сумел установить взрывчатку на тяжелый танк Дозора Смерти и взорвать его. После этого на него напал один из Дозорных Смерти, убийца родителей. Попытка заколоть его виброклинком провалилась, он оказался проворней, одним точным выстрелом отомстив за смерть своих родителей. Эта схватка сильно впечатлила Джастера, и по окончании битвы он остался с истинными мандалорцами. Мерил тренировал его и воспитывал как родного сына, как и гласил кодекс Мандолора. Он продолжал борьбу на стороне Мириэля всю свою юность. Первая миссия в качестве лидера отряда оказалась немного сложнее, чем предполагалось изначально. Мандалорцев наняли силой обороны Корды, чтобы найти группу рабочего персонала, удерживаемого силами местных бандитов. Став командиром отряда, шутливо названного ворчанием Джанго, он должен был отвлекать противника. Но отчеты разведки оказались неточными, враг обладал гораздо большими силами, чем предполагалось. Помощник Мерила, Монтрос, отказавшись отступать, был ранен в результате взрыва гранаты. Джастер решил спасти товарища. В этот момент, прикрываемый огнем Монтроса, он попытался спасти главную цель операции. Но на месте, где должны были находиться рабочие, оказался Дозор Смерти. Пока он со своим отрядом сражались с солдатами Дозора, Мерил и Монтрос напали на Тора Весла. В схватке Мерил получил серьезное ранение. Монтрос сбросил беспомощного товарища, чем обрек его на верную гибель. Увидев, что Мириэль ранен, он бросился к нему на помощь, но было уже поздно. Джастер скончался у него на руках. На месте сбора Монтросс объявил о смерти Фетта и Мерила и приказал взлетать. В этот момент появился он с безжизненным телом лидера. Тем не менее, Монтросс все же попытался взять отряд под свой контроль, сказав, что перед смертью Джастер назначил его новым главой истинных мандаларцев. Тогда он рассказал правду о предательстве Монтросса, и мандаларцы осудили Монтросса, заявив, что пойдут только за ним. Монтроссу разрешили скрыться. Проклиная Фетта, он ушел в изгнание, в то время как Джанго Фетт стал новым мандалором, лидером мандаларцев. Он был мандалором ровно до той битвы на Галидран, изменившую все. Там он потерял все, но зато стал легендой. В одиночку убить 6 джедаев – это многого стоит. Дальше были длинные годы рабства, после которых он вернулся и отомстил Дозору, а после этого ушел в наемники. Больше у него не было страны, клана или чего-то похожего. Варясь в этом котле из война, он превратился в солдата удачи. Отец, с фрегата отделились несколько капсул. Спасибо, Боба. Да, и почему я посчитал, что эти наемники справятся с таким элементарным заданием? Старею, наверное. Появившись на мостике, когда бой с неизвестным кораблем шел в полном разгаре, и тут по нам выпустили серию ракет. Я сразу толкнул от пульта оператора лазерной турели и начал стрелять. За 6 секунд сумел сбить все ракеты, хотя последняя подошла очень близко. Дальше раб Фетта нас так проутюжил, что страшно стало. Разгерметизация десятков отсеков. Корабль потерял все щиты и часть двигателей. «Падаем», — кричит пилот. «Всем эвакуация. Я вас прикрою остатком вооружения, защищу вашу высадку на планету». Пилотом клон, и он был воином. «Как только мы приземлимся, уходи». «Да, генерал». Быстро бегу на одну из палуб, откуда можно эвакуироваться, везде вокруг меня лежали множество трупов, а проводка горела. Навстречу мне выбегает Асока. «Учитель, что делать?» «Быстро в капсулу». И заталкиваю ее туда, но тут вдруг мощный взрыв отбросил меня от ученицы. И на меня начала действовать невесомость, что свидетельствовало о свободном падении корабля. Воспользовавшись силой, закрыл капсулу и нажал на кнопку. Асоку отстрелила. Я же полетел к ближайшей пробойне, надо же повторить подвиг Старкиллера. Благо шлем на мне был, от отсутствия воздуха не умру. Вылетел из фрегата и принял положение стрелы и ускорился, попутно формируя технику гашения скорости, дабы в нужное время ее использовать. Тут мне захотелось похулиганить, и я запел. Надо мною тишина, небо полное дождя. Дождь проходит сквозь меня, но боли больше нет. Под холодный шепот звезд. Мы сожгли последний мост, и все в бездну сорвалось. Свободным стану я от зла и от добра. Моя душа была на лезвии ножа. Я бы мог с тобою быть. Я бы мог про все забыть. Я бы мог тебя любить. Но это лишь игра. В шуме ветра за спиной. Я забуду голос твой. И о той любви земной, что нас сжигало в прах. И я сходил с ума. В моей душе нет больше места для тебя. Я свободен, словно птица в небесах. Я свободен, я забыл, что значит страх. Я свободен с диким ветром наравне. Я свободен наяву, а не во сне. Надо мною тишина, небо полное огня. Свет проходит сквозь меня. И я свободен вновь. Я свободен от любви, от вражды и от молвы, от предсказанной судьбы, и от земных оков, от зла и от добра. В моей душе нет больше места для тебя. Под ногами под конец моего выступления появился лес. А это уже хрень, резко начинаю тормозить. Но только на время теряю концентрацию. Бум. ГХМ. Начинаю пропускать боль в сломанной ноге через себя, впитывая и принимая ее. КГХЛМ. Но все же больно, но эта боль ничто по сравнению с той, что я иногда испытывал. Как-то были у меня проблемы с ушами, даже со всеми своими психофизическими способностями, тогда я отключился от болевого шока. И это еще учитывая, что постоянно гасил боль своей волей. Нет боли. Нет смерти. Нет позора, есть только цель. Так, бормоча себе под нос свою мантру, силой и волей погасил боль, плюс броня обезболивающая вколола. Так что все нормально, теперь надо добраться до Асоки раньше, чем это сделает группа зачистки, а то что она будет, это стопроцентно. Асока. Она проснулась, когда уже была на планете. Ее окружал густая чаща леса, капсула пробила свой путь через деревья. Она сразу осознала, что единственные, кто на данный момент меня будут активно искать, это только нападающие. За считанные минуты собрала все необходимое и ушла из капсулы, попутно взорвав капсулу и маячок, находящийся там. Да, учитель, хотели урок по выживанию. Вслух произношу, не вы ли это все подстроили? Иногда я боялась магистра джедая Мейса Винду, а также методы его мышления. Он гений и прекрасный стратег, наверное, с моей точки зрения. Но то, как он распоряжается чужими жизнями, было против кодекса, но и одновременно она понимала, что по-другому нельзя. От этого становилось еще страшнее. Такое чувство, что истинным джедаем Винду становится только когда опасность угрожает джедаем, его близким или сулит выгоду для ордена. Если этого нет, горе вставшим на пути или просто мимо проходящим. Хотя она признавала, что скорее всего характер Мейса гораздо многогранней. Когда-то Винтириус Славия назвал учителя солдатом по призванию. Она не очень хорошо представляла, что это и. А юная Тагрута не заметила корешка и споткнулась об него, полетев в небольшой овраг. Штурмовая винтовка довольно больно заехала по еще заживающим синякам, полученным после встречи с Дурджем. Глава 11. Среднее кольцо. Сектор Плин. Планета Талсер. Битва за Талсер длилась уже пару дней, слишком большого стратегического значения планета не имела, впрочем, как и тактического. Единственное, почему сражения вели за нее, это то, что планета находилась под протекторатом страны-члена республики. А так как весь Сардзинский конгломерат не мог защититься сам, так позвал республику и ее армию. КНС на этот театр военных действий выделила всего пару батальонов дроидов, с поддержкой из 15 танков. В условиях, когда сражались сотни тысяч клонов с миллионами дроидов, это ничтожное количество. Республика тоже не имела привычку разбрасываться своими ресурсами по пустякам. На планету направили роту клонов и один взвод армии света, под командованием капитана КК-54009И. Взводом личного подразделения джедаев командовал 54-летний мужчина-человек в звании сержанта. Немногие знали о его прошлом, среди подчиненных только один, но тот прочно держал рот на замке. Капитан сразу попытался развернуть линейные действия против противника, но этот план был зарублен на корню сержантом Лаахадом. Его аргументация была крайне проста. Времени на ликвидацию подразделения врага дали достаточно много, при этом планета не обладает стратегическим значением. Она нужна врагу только как плацдарм для установки станции слежения за одним из секторов. Простая рутинная операция, а так как войск у сепаратистов достаточно, то они смогли выделить такие войска на несение охранных функций. Клоны и трезубцы, а именно так начали называть сокращенно армию света джедаев, был выработан план стремительных нападений и мгновенных отходов. Так как сепаратисты засели в укрепленном оборонном строении, стандартном для войск КНС, внутри защитного периметра находились станции зарядки дроидов, склад боеприпасов, ремонтные мастерские, а также аппаратура слежения. Вариант концентрического удара был откинут Лаахадом, вместо этого группы в 10 человек атаковали с одного направления, уничтожая пару в один, на стене и стреляли парой гранатометных выстрелов внутрь укрепления по парабольной траектории, затем отступали. И так пару раз, постоянно меняя сторону для атаки. В первый раз командование войск КНС выслало на преследование 2 взвода в 1 и 3 танка. Группа отступления заманила их в заранее подготовленную засаду. 2 выделенных им шагохода отработали на ура. Правда, чтобы замаскировать АТТ, пришлось ободрать несколько деревьев, но на расстоянии 2 километров сенсоры дроидов не смогли определить это как боевую технику врага. Дальше все, как выразился Лаахад, было как по учебнику. Элементарная партизанская тактика принесла множество плодов, даже в том варианте, когда ее проводили не профессионалы, хотя насчет одного УКК, 54009, и были сомнения. Так велотекущее противостояние продолжалось несколько дней. В самый неожиданный момент напомнило о себе начальство. Им приказали разобраться с войсками противника в течение дня и перебазироваться в распоряжении 8-го легиона, который понес серьезные потери при штурме Фаероста. Ну, что, капитан, не смогли мы по-тихому их дожать. Штурмовать придется, сказал Лаахад. Таков приказ командования, и мы обязаны его выполнять, ответил капитан. Эх, зеленый ты еще совсем. Без меня ты уже выполнил бы приказ, и от роты осталось бы человек 10-15. С большой вероятностью, ты не выжил. Командир отвечает за каждого убитого, и он должен выполнить приказ командования так, чтобы потери со своей стороны были минимальны. За 5 дней наше подразделение не потеряло ни одного человека. а противник – до 300 линейных единиц и 8 танков. Там осталось только 5 сотен в 1,7 танков. Потери вследствие операции по ликвидации этой группы ожидаются от 40 до 50% личного состава ранеными и убитыми. «У тебя есть идеи?» – спросил клон. «Разумеется». Сержант подошел к голографической карте и включил ее, указав квадрат базирования дроидов. Взвод вместе с двумя танками подойдет к вот этой точке и начнет артиллерийский обстрел. Затем начнет наступление, их цель в том, чтобы в один сконцентрировали свои войска на месте прорыва. Тем временем весь остальной отряд проникает с другой стороны, используя магнитные захваты. Атака по сепаратистам должна быть мгновенной и стремительной. В первые секунды боя мы должны, пользуясь превосходством в огневой мощи с помощью ручных гранатометов, нанести максимальный урон врагу. На первый этап атаки отводится 10-15 секунд, затем дроиды оклемаются и начнется ответный огонь. Цель первого этапа – уничтожение всех ад. В случае сохранения хоть одной боевой единицы, наши дела могут стать печальными. Места на стене будет не так много, один выстрел ад способен вывести из боя до 20 человек, что неприемлемо. Гораздо проще будет зачистить базу врага, когда у них останется только пехота с легким вооружением. К тому моменту к нам подойдут танки вместе со взводом пехоты. Они смогут довершить разгром противника. Предполагаемые потери 25-30 человек ранеными и убитыми. Клон внимательно слушал Лаахада и все-таки не выдержал и спросил: «А какое у вас реальное звание? У вас слишком обширные знания в военном деле, вы свободно оперируете множеством терминов, и я вижу, ваша тактика стандартна для подразделений, которыми вы командовали. И то, что вы не ниже майора, я тоже уверен, полковник», — просто сказал мужчина, «но не советую об этом распространяться». Капитан кивнул в знак понимания и уважения. «В войне с дроидами время нападения тоже имеет значение, просто смена в один на зарядку происходит ровно в час ночи, по местному времени. Поэтому и нападать решили, как раз в это время. Из-за начинки в один, их коэффициент полезности в ночное время равен органику без спец, средств по типу ПНВ. Так что классическая тактика внезапных налетов будет работать и в условиях войны с механическими солдатами. Капитан готов?» «Так точно. Начнем через 3 минуты», — ответил по рации КК-54009И. Командование сводного отряда решило, что капитан будет командовать взводом и двумя танками, которые выступают в качестве отряда отвлечения и замыкания окружения. При неблагоприятном исходе операции, они должны были поддержать основные силы, точнее их отход. Лаахад как более опытный командир руководил основными силами и тоже находился на позициях, в километре от форпоста КНС. Ровно через 180 секунд плазменные пушки АТТЕ начали обстрел. Лаахад видел, что дроиды сразу закопошились и начали перебрасывать силы ближе к месту предполагаемого прорыва. Все как планировалось. Сержант знаками указал, что первая группа должна взобраться на стену и ликвидировать тихо дроидов. Во второй группе шли клоны с противотанковыми гранатометами, в охране у них были трезубцы, которые взяли с собой уже противопехотные. Третья группа должна будет замыкать остальные две. «Готово», — только одно слово по радиосвязи передал клон. «Вторая группа на позиции». 30 человек сорвались со своих позиций и под покровом ночи преодолели километр, разделяющий их и форпост. Третья группа во главе с сержантом аккуратно начала подходить к стене, при этом постоянно оглядываясь и стараясь заметить врагов, дабы исключить ловушку от КНС. Лаахад быстро взобрался по оставленным ранее одним из клонов веревки. Дроиды, как и планировалось, сконцентрировали большую часть доступных им сил на месте прорыва. Стоит сказать, что капитан-клон уже практически подошел к самым стенам. Командир КНС окончательно убедился, что это не очередная уловка, а реальная линейная атака, где можно воспользоваться своим преимуществом в количестве бойцов. «Огонь!» — приказал сержант. И 140 человек открыли огонь. Учитывая, что 20 человек были вооружены противотанковыми гранатометами, а 40 противопехотными, а остальные вели точный огонь из своих винтовок. Это был конец для войск сепаратистов. Первыми ударами для ракет стали танки и склад. Дальше гранаты довершили разгром. Вдруг Лаахад заметил, как один из в один целится по его солдатам из ручного ПТУРа. «Всем вниз!» — крикнул он. И спрыгнул со стены. Над его головой пролетела ракета, которая расцвела взрывом над ним. Внизу, Пришлось сразу же вступить в бой с остатками дроидов. Часть успела засесть за укрепление. Конечно, капитан уже въехал на одном из актив форпост, но так как Лаахат находился на линии огня, применение тяжелых пушек резко стало нецелесообразным. Сержант выстрелил по ближайшему в один из штурмовой винтовки. Бластерный луч перерезал робота, нарушая его целостность и выводя из строя. Штурмовая винтовка ограничивала человека, поэтому он ее отбросил и перешел на два пистолета. Они позволили стрелку сохранить огневую мощь, при этом не жертвуя мобильностью. Уйдя от четырех выстрелов, Лаахат упал на землю и начал стрелять из положения лежа. При этом скосил три в один и ранил четырех. Перекатом сержант ушел за ящик и активировал связку гранат оборонительного действия. Так как таких игрушек у клонов не было, человеку пришлось по своим каналам доставать снаряжение с бывшего места работы. Всем лечь. После команды полетели гранаты. Бум-бум-бум. По очереди с интервалом в пару мгновений взорвались они. Стенку, которая была напротив укрытия, изрешетили осколки. После этого кое-где наблюдалась перестрелка, но в целом форпост был захвачен. Бум. А это взорвалась система слежения. Дроид, который командовал гарнизоном, решил исполнить директиву о непопадании шифровального оборудования в руки врага. Ожидаемо. Ну, как сержант? Жив. Сказал капитан, когда подошел. Не дождешься. Меня целая армия двух государств не смогли отправить в силу. Не дроидам это делать. Спустя несколько часов, как вы и предполагали, погибло 12 человек, ранения получили 21. Опыт. Лаахат, а расскажите о себе. С практически детской наивностью попросил клон. Бывший полковник посмотрел на него долгим выжидающим взглядом и ответил. Я был высокопоставленным офицером одного государства, входящего в республику. Участвовал во многих легальных, так и не очень операциях. Во время последней меня обвинили в ряде военных преступлений, таких как угроза миру, недостойное поведение и массовое убийство. Не понимаю. Мы должны были эвакуировать высокопоставленного политика из одной страны. Местные власти дали добро, но как раз в тот момент у места его базирования проводился митинг. Гражданское население не было довольно политикой нашего государства. В общем, местный какой-то религиозный деятель объявил нас исчадиями ада и призывал на повсеместное наше уничтожение. Отряд спецназа под моим командованием сумел высадиться в осажденное здание. По нам из ближайших строений начали вести огонь снайперы, там еще в качестве живых щитов женщины с грудными детьми стояли. Противник рассчитывал, что мы не станем стрелять в гражданское население. Мы и не стреляли, ровно до того момента, как толпа не начала поливать нас плазмой. В моем отряде погибло 4 человека и 3 было тяжело ранено. Увидев, что толпа перестала быть гражданским населением, я отдал приказ на ведение огня. Мы убили примерно 80 разумных, 150 получили ранения различной степени тяжести, и оружие не нашли при трупах, а также куда-то пропали записи нашей брони и камер наблюдения. Понятное дело, что это дело сразу раздули и меня судили как военного преступника, и приговорили к казни. Когда Лаахат это рассказывал, он достал откуда-то сигару и закурил. Вот так коротко. С гауптвахты меня с боем вытащили друзья, до момента войны я наемничал понемногу. Как только вспыхнула война, завербовался в ряды армии света. Джедаи, конечно, тоже не подарок, но они хоть воины, которые будут в состоянии понять мои действия. Любые, конечно, осудят, только осудят в таком случае меня боевики, которые сами каждый день рискуют жизнью во имя собственной страны и убеждений. Как и мы, сказал капитан, не стал бы сравнивать джедаев, клонов и воинов, воюющих за собственное государство. Произнес Лаахат и вновь затянулся. Почему? А за что ты сражаешься? Вопросом на вопрос ответил сержант армии света. Во имя республики. Мы защищаем демократический режим от тоталитарного господства капитализма, которое наблюдаем в КНС. Хе-хе-хе, Алтар Лаахат уже просто ржал, так что на его глазах выступили слезы. Конечно, это очень сильно обидело его собеседника. Эх, прости, давно такой забористой чуши не слышал. Или это мне что-то другое в сигарету положили? Мужчина детально осмотрел свою сигару и удостоверился, что это не наркоманский бред. Ты не гражданин республики, ты ничего не знаешь о ней, ты не можешь выбрать, сражается тебе или нет. Ладно, если б был наемником, так нет же. Ты не жил в республике ни дня, поэтому меня так и раздражает, что за республику сражаются дроиды, а не ее граждане. На последней фразе, Клон не выдержал и попытался атаковать полковника. Хук должен был быть мощным, от всей, так сказать, пролетарской сознательности, только Алтар чуть сместился и удар пролетел в паре сантиметров от его лица. Сразу сержант ударил по опорной ноге, и когда та подкосилась, капитан полетел по небольшому склону. «Если хочешь устроить рукомашество, то, пожалуйста, пригласи в Акламатри на татами, и я так уж и быть снижу планку своего мастерства в этом деле до твоего уровня. Когда ты ответишь мне, что есть республика, незаученными тупыми фразами из учебника, когда ты скажешь мне, сколько в республике рабства, коррупции, пиратства и других преступлений, скажешь, какое социальное место занимают клоны в этом государстве, то тогда я поверю, что ты сражаешься за республику по своему выбору, а не по заложенной программе. Если потом ты сможешь мне доказать, почему можно сражаться за КНС, я поверю, что у тебя есть собственная точка зрения. До этого ты дроид из плоти и крови. Честь имею. Энакин Скайуокер, падаван ордена джедаев. Скопление Тион. Учитель, может, этот патруль пройдет без происшествий. Полушутя произнес Энакин. При этом он вел своего лазурного ангела сквозь космос. Не говори «сделано», пока еще ничего не сделано, Энакин. В мое время я столько не притягивал неприятностей, значит, проблема не во мне. Начал Оби-Ван вступительную речь для своего очередного нудного увещевания. Видимо, не туда Винду его ударил, что не отбил эту привычку. Во имя спасения своего мозга Энакину пришлось прибегнуть к грязным методам. Учитель, как думаете, тактика магистра Винду оправдана? Стоит сказать, что Скайуокер разделял многие постулаты, описанные в тактике применения подразделения армии и флота джедаями-генералами, написанными сам Винду. Стоит сказать, что эта книга была скорее хрестоматией, где чернокожий магистр объединил информацию о войнах, которые вели джедаи, и их тактику в один осмысленный труд. Стоит сказать, что и до него это делали, 2000 лет назад. Поэтому магистр привел основные примеры тактики и управления войсковыми подразделениями, взаимодействие родов войск, а также более рациональное распределение ресурсов. Энакин узнал о том, как многие генералы-джедай проявляли чудеса эффективности, используя при этом разные тактики, был описан опыт ситхов и их теоретические выкладки, а также практический опыт. Все это было приправлено критическими рецензиями Мейса Винду, подгоняющие теоретические выкладки несколько тысячелетней давности под современные реалии. Но согласие со словами претерпели первое испытание, когда он стоял рядом с трупами детей, которые стали жертвами войны, и еще удивил тогдашний разговор с магистром. Во-первых, тот отлично знал о них с Падме, так и не сильно был этому против. Дальше, больше он увидел, как ему показалось, истинного Винду. Человека, который готов ради семьи и страны пойти на очень многое, Фаерост подтверждает. Высказывания о военных преступлениях того преувеличены, и притом очень сильно, ведь он сам был там. И как он чувствовал, Фаерост будет не последней планетой, где такое произойдет. Даже больше Энакин был уверен, что это только начало. Магистр Винду – великий джедай, но, пожалуй, он слишком безответственно относится к простому населению, которое просто случайно попало на войну. Ответил Бен. Бен, эти зенитчики стреляли с жилых домов. Жители должны были знать, к чему это приведет. Восстание тоже выход. Ладно, я не хочу обсуждать и сплетничать о действиях своего командования. Ох, этот разговор стоило завести только за тем, чтоб ты заткнулся и не стал читать нотацию. Сейчас они находились в скоплении Тиона, которое находилось во внешнем кольце. Галактическая республика разделила скопление на три сектора. Союзный Тион, Тионская гегемония и мандат Крона. Скопление находится на краю одного из спиральных рукавов галактики. В самом центре скопления находится кладбище Крона и бывшая джедайская цитадель на Ассусе. Перлемский торговый маршрут проходит вблизи скопления в районе Лианны. Скопление содержит 12 тысяч звезд, имеющих почти 600 обитаемых планет. Из этих 600 мандату Крона принадлежат 464. Остальные 136 распределены между Тионской гегемонией и Союзным Тионом. Интересно, что скопление Тион было заселено людьми до образования республики и ранее некоторых планет в центральных мирах. Люди прибыли в скопление на колонизационном корабле с Корусанта. 27 тысяч лет назад они изобрели лучевые ружья и гиперпривод ограниченного действия, позволявший путешествовать между неподвижными гиперпространственными маяками. В общем, крайне интересная территория, о ней он узнал, когда был рабом. Энакин был очень благодарен Винду за спасение матери, он заходил к ней во время того, как пребывал на Корусканте. Познакомил ее с Падме, хотя он и чувствовал некий дискомфорт, ведь все эти годы из-за наставления Обивана Падаван боялся упоминать о матери, которую очень любил, ведь был уверен, что нарвется на очередную лекцию в стиле. У джедая не должно быть привязанностей только в исполнении всего совета. А эти разумные силой слова успокаивали воина и психологически подавить одного ребенка смогли бы. А оказывается, если б он это упомянул, то на Татуин отправилась спецгруппа джедаев с широкими полномочиями. Но что сделано, то сделано. У его матери теперь отличная семья. Шми и Падме вспомнили друг друга и неплохо поговорили. Тогда Энакин понял слова магистра Винду. «Наслаждайся покоем и миром пока можешь, ведь в мгновение ока это сможет превратиться в пыль». Стоит сказать, что и сам Карун изменился, стал более рациональным и жестким. Например, воспитательный момент с Кеноби. Энакин полностью это одобрил, и он и его учитель не прислушались к капитану антарианских рейнджеров, в результате чего чуть не погибло 3 джедая. Их спас только этот капитан Винду, если б не они, быть их головам в коллекции Гиндея. Скайвекер после этого начал разыскивать любые упоминания об этом наемнике и с удивлением обнаружился, что у него послужной список длиной в общем очень длинный, за 2000 лет Дуртш очень редко проигрывал. Они, услышав это имя, должны были залить этот квартал огнем тяжелых турболазеров и провести бомбардировку. Но даже это не стало гарантией ликвидации наемника. «Энакин, у меня что-то на радаре», — сказал учитель по связи. Теперь и сам он обратил внимание на радар, Ар-2 усилил сигнал. «Здесь 6 барышников, отступаем». Как только он это прокричал в эфире, так эти корабли вышли из гиперпространства. «Что я тебе говорил?» Кеноби заложил крутой вираж и врубил полный форсаж. «Нет времени, мастер. Я передаю широким вещанием об обнаружении сепаратистских судов. Скорее всего, они направляются к Ренвар. Направляемся туда, мы должны им помочь». «Да, мастер». «Ренвар, база Браво. Генерал, на планету высадились 40 тысяч дроидов, вместе со всей техникой. База не рассчитана на противостояние такому большому контингенту войск», — доложил клон. Кеноби стоял и смотрел на тактическую карту. «Битва является глупостью, их просто сомнут. И что же такое понадобилось графу Дуку, что он решил отправить на эту второстепенную планету столько дроидов? Что-то нечисто во всем этом, он был уверен в этом. Но сейчас надо решать насущные проблемы, а именно эвакуировать всех с этой планеты. Прием, говорит старший генерал-джедай Оби-Ван Кеноби, запрашиваю эвакуацию гарнизона планеты Ренвар. Атакованы превосходящими силами противника», сказал Кеноби по дальней связи. Говорит штаб 13 секторальной армии. Запрос на эвакуацию удовлетворен. Ждите, корабли прибудут в течение пары часов. Вот, Энакин, нам придется как-то продержаться пару часов. Интересно как? Тут в мозгах у Падавана что-то щелкнуло, и он открыл на своем датападе работу Мейса Винду, точнее ту часть ее, где полковник империи ситхов описывает способы минирования. Можем использовать это. И показал схему минирования на различных местностях, а также добавлением скрытых пулеметных и артиллерийских точек. Хаем, неплохо. Используем. Я останусь и подготовлю плацдарм для эвакуации, ты же возьми канонерки и солдат. Ваша цель — эвакуировать рабочих с шахты. Они уже в осаде сепаратистов. Да, мастер. Вот, помешали применить знания по назначению. А ведь так все хорошо, начиналось. И Энакин сжал свою металлическую руку. Как сказал Винду, за все в жизни надо платить и за глупость тоже. Он заплатил, главное, чтоб не повторял опять. Они с Мейсом даже провели пару спаррингов, весьма показательное было избиение. Точнее, надо сказать, не так. Обучение. Карун ограничил свои показатели, но всегда превосходил в голове. Ты, наверное, не раз слышал, что в битву стоит вступать с холодной головой. Да, нет, эмоций, есть покой. Процитировал Энакин, с легким налетом пренебрежения, магистр-джедай даже не обратил на это внимания. Мейс всегда говорил логичные вещи, и незаметно ты начинаешь приходить к тем же результатам, что и он. Но Винду не промывал мозги, он всегда давал выбор двух путей и рассказывал о плюсах и минусах каждого из них.